позабудь про все на свете и взгляни на это небо, пусть тебе откроет ветер двери в сказочную небыль. Пусть родится в сердце муза, словно парусник в тумане, разорвав тугие узы белоснежными крылами. Остановись, не спеши в своей дороге и оглянись. Мы у счастья на пороге, все, что вокруг нас сегодня окружает, есть счастье, друг. Нас с тобой оно встречает. Отрекись от злой печали и не думай о заботах. Взор, как птица, рвется вдали, будто радуясь полету. И в высоты окунуться манят розовые грезы. Жизни просто улыбнуться никогда, поверь, не поздно. Остановись, не спеши в своей дороге и оглянись. Мы у счастья на пороге, все, что вокруг нас сегодня окружает, есть счастье, друг. Нас с тобой оно встречает. Обручись с бродягой ветром и иди вдвоем со мною. Даже море станет мелким под уверенной ступнёю. И рассеются туманы, и расступятся вдруг чаще, если в сердце чистом пламем свет ютится настоящий. Остановись, не спеши в своей дороге и оглянись. Мы у счастья на пороге, все, что вокруг нас сегодня окружает, есть счастье, друг. Нас с тобой оно встречает.